Глава 49. Подвенечное платье Тани было настоящим произведением искусства. Все из белоснежных кружев, отделанное по краям атласом с серебряной нитью и расшитое жемчугом. Сзади тянулся длинный шлейф, который несли несколько пажей. Счастливая Таня проследовала в зал по широкому коридору, опираясь на руку Шандра, который объявил, что имеет честь вручить ее заботам своего сына. Утро началось с хлопот и суеты. Не успела она открыть глаза, как комната наполнилась толпой фрейлин, прибывших одевать и причесывать невесту. Тане показалось, что она и пальцем сама не пошевелила. Ее усаживали, ставили на ноги, поворачивали, передвигали, словно куклу. После того, как в ее волосы была вколота последняя шпилька с бриллиантом на конце, наступило всеобщее молчание. Все смотрели на невесту в восхищении. Таня не сразу поняла, что они любуются не нарядом, а ею. Неожиданно она заметила, что здесь же находится и Алисия Козак. Кто впустил ее сюда? Таня рассердилась. Она всех своих лейб-гвардейцев выгонит за эту непростительную оплошность. Кажется, всем известно, кто такая Алисия, почему же ее пропустил караул. Может, в этой стране не находят ничего особенного в том, что бывшая любовница пришла поздравить будущую жену? Черт побери, она наведет порядок. Таня отпустила фрейлин. Если разговор неизбежен, то только наедине, чтобы потом не было слухов. Интересно, что Алисия собирается сказать. Пусть только посмеет предлагать дружбу или свои услуги. Но Алисия на этот раз не стала прикидываться лапочкой и душкой. Она показала свое истинное лицо, ее гадкая улыбка доказывала это. «Вы не знаете, случайно, где Штефан провел эту ночь?» — спросила она. Таня заколебалась на секунду, но потом решила вести себя спокойно и уверенно. «Конечно, знаю». Алисия не сказала ничего на это, и Таня поняла, что ей самой это неизвестно. Значит, не с ней. Она не могла не омрачить настроение Тани перед свадьбой. «Если твоя цель — говорить гадости, Алисия, то ты свободно можешь идти». Рыжая гадина не сдавалась. «Это все не то. Я пришла сюда сейчас, потому что потом будет поздно. Откажитесь выходить замуж за Штефана, и вы дадите ему возможность безболезненно избавиться от этой тягостной необходимости выполнить свой долг. Он не желает этого брака. А как же ваша гордость?» «С ней все в порядке, не сомневайся. Но я случайно узнала». Тут Таня споткнулась на полуслове. Ей попалось на глаза жерелье Алисии. Оно было точной копией того, который показывал тогда Ляцко. Таня ясно вспомнила, как он брезгливо держал его двумя пальцами и говорил, что это плата за ее голову. А вот и такое же точь-в-точь. Вернее, то было подделкой копии этого. Таня чуть не задохнулась от ярости, охватившей ее, потому что перед ней, вне всякого сомнения, стояла та, которая покушалась на ее жизнь не один раз, а дважды. Но состояние принцессы внешне никак не проявилось. Она потихоньку стала нащупывать нож, но вспомнила, что именно сегодня не стала прятать его в одеждах, вооружаться в день венчания не пристала. Однако Таня не растерялась. Подошла к своему бюро, достала нож из ящичка и осторожно спрятала его в рукав. Потом она повернулась и направилась к Алисии, глядя той прямо в глаза. «Послушай, ты прекрасно сама понимаешь, что все эти глупости, какие ты тут наговорила, неправда. Может, оно и было тогда отъезда Штефана в Америку, но теперь все изменилось. Он любит меня, Алисия, так же, как и я его. Я полагаю, что ты об этом догадалась сама». Резким внезапным движением Таня прижала рыжую к стене и приставила нож к ее горлу. «Поэтому ты и пыталась убить меня», — процедила она сквозь зубы. Алисия побледнела, в глазах у нее застыл неподдельный ужас. «Не надо, пожалуйста», — пролепетала она, почувствовав болезненный укол острия ножа. «Попробуй объяснить мне, почему я должна отпустить тебя», — прошипела Таня вне себя от ярости. «Меня охватила ярость, когда узнала от него, что между нами все кончено навсегда. Я отдала ему 2 лучших года своей жизни, ждала, когда он станет королем, а теперь он прогоняет меня». «Да, я догадалась, что он в тебя влюблен. Я хотела отомстить ему, а самая лучшая месть — навредить тебе. Но после того, как я успокоилась и пришла немного в себя, то ужаснулась собственной жестокости. Клянусь, я не убийца. Я просто очень злая, ослепленная жаждой мести женщина, но не убийца. Если бы я на самом деле хотела твоей смерти, я бы отдала подлинные драгоценности. Похоже, она каялась и говорила правду, но у Тани не было желания простить ее. А ты подумала, что тебя ждет, если Штефан узнает об этом? Алисия так и задрожала от страха. Она с мольбой посмотрела на Таню и пролепетала. «О, боже мой, пожалуйста, не говори ему. Он казнит меня, даже несмотря на то, что ты осталась жива. Таков закон, любая угроза членам королевской семьи считается государственным преступлением. Пощады мне не будет». «Я бы на твоем месте не так уж убивалась по поводу казни. Я сама тебе сейчас перережу горло», — сказала Таня и надавила ножом посильнее. На белой коже появилась капелька крови. Казалось, глаза Алисии просто выскочат из орбит. «Таня, клянусь, я никогда в жизни не совершу ничего подобного. Я уеду из этой страны, я...» «Замолчи». Я поняла и решила вот что, — перебила ее Таня. «Считай, что я поверила твоей клятве, хотя это очень глупо с моей стороны. Я просто не хочу в день моей свадьбы обогреть руки кровью. Но я поставлю в известность Максимилиана, что ответственность за любое последующее покушение на мою жизнь лежит на тебе, и только ты будешь подлежать суду. А теперь убирайся, Алисия, с глаз долой, и постарайся как можно скорее уехать, иначе я не ручаюсь, что не удержусь и не расскажу Штефану про все твои козни». После того, как дверь за Алисией закрылась, Таня постаралась прийти в себя, но ее все время одолевали сомнения. Не глупо ли она поступила, отпустив эту тварь просто так, с одной единственной царапиной на шее? Это после того, что она натворила. И что теперь сказать Максимилиану и тайной полиции, которые продолжают искать преступника? «Ты лихо расправляешься со своими врагами, Татьяна Яночек», — раздался вдруг в комнате чей-то голос. «Но тех, о которых ты не знаешь, тебе не запугать». «Что ж, пиши указания Данову, а я подожду. Это меня очень устраивает. Пусть она ответит за все». Таня обернулась при первых же словах и остолбенев смотрела на человека, стоявшего у дверей в ее гостиную. Еще больше ее поразило его лицо. Словно с портрета на нее смотрела Антал Габар, только молодой. Она хорошо запомнила своего главного врага. Кроме того, Штефан подробно описал ей все приметы членов этой семьи. Не оставалось сомнений. Перед ней один из них, хотя это казалось невероятным. И он держал в руке пистолет, нацеленный прямо ей в грудь. «Ференц Габр», — пробормотала она. «Молодец, принцесса, угадала», — с ухмылкой сказал он. «Даже не надо представляться. Но ты же погиб во время кораблекрушения». Он хитро улыбнулся и подмигнул ей. «Так все решили, хотя никто меня мертвым не видел. Видишь ли, я хороший пловец. Ты переплыл море? Я покинул место крушения, где меня поджидала верная гибель. На следующий день меня подобрало турецкое судно. Это было просто чудо, но я решил, что Бог помог мне не случайно. Я должен завершить дело моего деда». Таня смотрела на него, красивый мужчина, внешне никак не похожий на убийцу, но красота его холодный и взгляд бесстрастный, в нем даже нет ненависти к ней. Этим он и страшен. Она все еще не верила, что его угрозы могут осуществиться. «Если ты выстрелишь», — заявила она, — «сюда ворвется стража и схватит тебя. Ты тоже умрешь». «Я бы хотела остаться живым, но если мне это не суждено, я приму смерть, но сначала убью тебя. Отойди от двери, слышишь?» Ференц нарочно грубо обращался с ней, не считаясь с ее титулом. Его грубость пугала Таню. Она послушно отошла в сторону, чтобы не раздражать его. При этом она напряженно думала, пытаясь сохранить самообладание, не удариться в панику и в то же время сообразить, что можно сделать для своей защиты. Прежде всего, нужно было выиграть время. «Как ты попал сюда?» «Старинный ход, о котором все забыли. Труднее всего было проникнуть во дворец, но есть много разных способов подкупа нужных людей. А дальше все просто. План дворца, оставленный мне матерью, всегда был со мной. Все утро пришлось ждать в укрытии. Он кивнул в сторону камина, видневшегося из соседней гостиной. Но я видел, как тебя наряжали. Красивый наряд. Почему это он так охотно все рассказывает, подумала Таня. Значит, ты во дворце все утро? Переспросила она, стараясь оттянуть время. Утро? Нет, гораздо дольше, принцесса. Я ждал тебя 20 лет. Что значит в сравнении с этим несколько часов? Таня похолодела. Она давно под прицелом. Он же мог убить ее во сне каждую ночь, если находился неподалеку. Словно прочитав ее мысли, он сказал. Жаль, что дверь на лестницу, ведущую из подземелья прямо сюда, оказалась замурованной. Пришлось потерять столько сил и времени. Но зато как торжественно все получится. Последняя Яночек умирает, не дождавшись своей свадьбы с королем. Таня побледнела, но нашла в себе силы сказать. Это просто сумасшествие какое-то. Ее замечание было оставлено без внимания. Ферен с боком подвинулся к двери, которая вела в коридор. «Попробуй только тронуть запор, я закричу», — окликнула его Таня. Он заколебался и даже немного опустил пистолет. «Это будет весьма опрометчиво с твоей стороны, принцесса». Она пожала плечами. «Ты же все равно убьешь меня. Почему бы не прихватить тебя с собой на тот свет?» «Так ты, похоже, смирилась с неизбежной кончиной. Может, попробуешь уговорить меня не убивать тебя?» «Я видел и слышал, как рыженькая Алисия тут у тебя вымолила пощаду. Может, и ты немного поплачешь?» «Да он просто садист». Таня поджала губы, начиная закипать от злости. «И не надейся на это». Тут она заметила торчащий у него из-за пояса кинжал, а решение пришло сразу. «Но если тебе охота поиграть со своей жертвой, давай устроим поединок. У меня тоже есть нож, как тебе известно». Он расхохотался. «Ты хочешь драться со мной? Думаешь, у тебя что-нибудь получится? Это же не в темноте попасть по руке случайно». Таня широко раскрыла глаза. «Так это ты напал на меня тогда ночью в Данциге?» «Конечно. Я ждал несколько месяцев, пока Абароне найдет тебя в Америке и привезет». «Как ты мог знать о моем существовании вообще?» «Меня считали мертвым и решили, что опасность миновала. В нашей семье никто никогда не верил, что ты могла так бесследно исчезнуть. Но на след напасть не удалось, поэтому оставалось только ждать момента твоего появления. Когда Штефан собрался в путешествие, все стало ясно». «Ты хорошо осведомлен о жизни во дворце. Откуда же ты черпал сведения?» «А наша рыженькая на что? Разве без ее помощи я смог бы просидеть столько времени в Данциге?» «Так ты и есть тот самый посыльный от Шандера, который столь загадочно исчез?» «Конечно. И Алисия все знала и помогала тебе». «Это я должен был помочь ей оставить при себе Штефана». Таня готова была рвать и метать от бессильной злобы. Она отпустила эту дрянь, поверив ей. Как же сохранить хладнокровие, чтобы бороться с этим негодяем? «Довольно резко», — бросила она точно так же, как Штефан. «Готов ли ты к честной схватке? Или последуешь подлой семейной традиции убивать трусливо тайком?» Не хотелось разозлить его, чтобы он потерял самообладание. Отчасти это ей удалось. Лицо Ферренса исказилось от ярости. «Ты намекаешь на то, что моя семья — это сплошные преступники. А кто начал эту кровавую месть, как не твой отец?» «Твой замечательный дядюшка Каруй. Это он стал убийцей и получил по заслугам. А после этого все габры объявили нам войну. Душили, стреляли, топили ни в чем не повинных людей. Семья убийц доказала, что Каруй получил по заслугам». Ферренс ничего не ответил, только сунул пистолет за пояс и выхватил кинжал. Глаза его превратились в щелки, на стиснутых челюстях заходили желваки. У Тани все похолодело внутри, когда он двинулся к ней. Значит, он принял вызов, ее ждет настоящая схватка не на жизнь, а на смерть. Но как ей побороть его? Она же не умеет толком обращаться с оружием. Припугнуть, пожалуйста, а драться на ножах? Рывок вперед. Тане удалось избежать удара только благодаря своему росту и верткости. Но опасность следующего выпада была слишком велика. И Таня уже собралась с духом, чтобы закричать, как дверь широко распахнулась, и в комнату ворвался Штефан. На мгновение он остолбенел, увидев Ферренса с кинжалом в руке, В следующую секунду узнал его, тот тоже опешил от неожиданности. Штефан, воспользовавшись его замешательством, сделал резкий выпад и ударом ноги выбил оружие из рук негодяя. Тут вбежала стража, но король не дал им возможности вмешаться. Его железный кулак едва не раздробил челюсть Ференса. Тот покачнулся, но успел ударить противника ногой в живот. Но Штефан словно и не заметил этого, он не чувствовал боли. Еще один меткий удар, и Габбар оказался на полу. Штефан выхватил у него из-за пояса пистолет и выстрелил. Таня словно оцепенела. Она видела, как стража выволокла труп Ференса из комнаты. Тут же появился обеспокоенный Макс, а с ним несколько гвардейцев. Она слышала, как Данев что-то взволнованно говорил Штефану, но чувствовала себя словно во сне. По обрывкам фраз, дошедших до ее сознания, Таня поняла, что схватили Алисию, которую опознал один из пойманных подручных Ляцко. Штефан подошел к ней и обнял за плечи. «Как ты себя чувствуешь, Таня?» — спросил он с беспокойством. «Он не ранил тебя?» Она подняла на него глаза, не веря, что все обошлось, она живая, что Штефан на самом деле обнимает ее. «Нет», — пробормотала она, — «все хорошо». Только сейчас я начала бить дрожь, и она прижалась крепче к Штефану, чтобы успокоиться. «Как этот негодяй попал сюда?» «Подземный ход», — ответила Таня и показала на камин в гостиной. Штефан сделал знак гвардейцам, и они кинулись туда. «Танечка», — сказал Штефан ласково и погладил ее по голове. «Успокойся, все обошлось. Тебе больше ничто не угрожает. Если кто-нибудь посмеет пальцем тебя тронуть, я убью его. Никому тебя не дам в обиду». Они стояли так некоторое время и молчали. Постепенно комната опустела, слуги и гвардейцы все осмотрели и ушли. Таня понемногу пришла в себя. «Штефан», — спросила она, — «как ты попал сюда в этот момент? Ты шел ко мне просто так?» Она почувствовала, как он напрягся, но не ответил. «Штефан, ты слышал мой вопрос?» Он отпустил ее, прошел к двери и подобрал что-то с пола. Это оказались его брюки. «Я пришел к себе одеваться к свадьбе, а мой ёжка выложил мне вот это». «Не тот цвет? В светло-серых не положено жениться?» «Нет, на них пятно». «Ты не мог выяснить это с ёжкой? Почему ты пришел ко мне? Они запачканы кровью». И Штефан протянул ей свои брюки. Таня не двинулась с места. «Ай-яй-яй», — покачала она головой. «Что с твоим ёжкой? Как он мог не заметить это?» «Уж он-то заметил и сделал так, чтобы это заметил я». Таня все уже поняла, но не сдавалась. «Ты не спросишь меня, чья это кровь?» — спросил Штефан. «Твоя?» «Нет». «Ну, когда ты дрался с Павлом?» «Нет. Я последний раз надевал их вечером в Данциге». «Так как? Почему ты молчишь, Таня?» Таня тяжело вздохнула. «О, Господи, Штефан, что же тебя так беспокоит? Ты сказал, что для тебя это не имеет больше значения». «Не имело значения то, что ты не девушка. Но важно, что на самом деле ты была девственницей». Он уже почти кричал, Таня без сил опустилась в кресло. «Я ничего не понимаю, Штефан. Мне показалось, что ты недавно утверждал совсем обратное. Ты принял меня как далеко не добродетельную женщину. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ни разу даже не попыталась намекнуть на истину. Ничего подобного. Если мне не изменяет память, по прибытии в Новый Орлеан утром я призналась тебе, что у меня не было мужчин, кроме тебя». «Да, но это было сказано так насмешливо. Нет, даже с издевкой. Как я мог поверить тебе?» Таня нахмурилась. «Что за разговоры в день свадьбы?» «Штефан, я не понимаю, почему ты раздражен? Потому что я оказалась девушкой или потому что ты не знал этого?» «Я злюсь на себя самого, Таня», — признался он растерянно. «Чудеса, да и только. Неужели я ни в чем не виновата на этот раз?» «Виновата? Ты позволила мне распуститься до такой степени, что я позволял себе оскорблять тебя ужасными словами и подозрениями, а ты терпела все это и не решалась защищаться. Я ревновал, мучился, как последний болван, но не в этом дело. Как можно было не бороться, не переубедить, «Ты же, напротив, говорила такие...» «Я делала это назло, Штефан», — проговорила Таня. «Если ты почувствовал насмешку, когда я сказала правду, почему ты не уловил ее, когда я лгала?» «Потому что я последний болван, Таня, вспыльчивый и упрямый». «Верно», — усмехнулась она. «А как еще я могла тебе доказать свою невинность? Я отдалась тебе, и что это доказало? Пойми, я не из тех, кто будет трясти простынями перед носом любовника. У меня есть гордость». Штефан залился краской. «Таня, умоляю тебя, прости меня за все», — сказал он с мольбой в голосе. «Даже вчера ночью я не понял, что ты говоришь правду». «Не надо, Штефан». Таня подошла к нему и, взяв в ладони его лицо, посмотрела ему в глаза. «То, что ты сказал вчера, решило для меня все. Только любя меня по-настоящему, можно отказаться от мысли о моем прошлом. Ты любишь меня?» «Я никого никогда в жизни так не любил», — медленно произнес он и, помолчав немного, спросил. «Тебя правда не волнуют мои шрамы?» «Волнуют», — Таня осторожно поцеловала каждый. «Они делают тебя таким мужественным. Я не променяю тебя со всеми твоими шрамами на сотню прилизанных красавцев». «Ну, если у тебя такой извращенный вкус в отношении внешности, то тебе должен понравиться и мой дурной характер». «Характер твой мне тоже нравится. К моему строптивому нраву вполне подходит». Он рассмеялся и потянулся к ней. «Так ты любишь меня?» «Да разумеется, глупый». Штефан радостно улыбнулся. «Тогда мы должны скорее пожениться, Танечка, если ты, конечно, больше на меня не сердишься». «Я сержусь. Я горю желанием венчаться с вами, мой повелитель». «Ты моя повелительница». Таня просияла. «Отныне ты действительно мой навсегда». Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.